Ладно. Ладынин знал, что в таких вопросах переубедить старого друга невозможно. Тебе еще что-нибудь нужно? Стакан хорошего чаю. И этот кабинет. Больше пока ничего. С подполковником сумеешь договориться? С каким подполковником? Не понял Ладынин. С хозяином этого кабинета, улыбнулся Абуладзе. Тебе на природу нужно. Немножко отдохнуть. Совсем заработался. Вместе поедем, когда все хорошо кончится. Завтра и поедем, пообещал начальник ГРУ, выходя из кабинета. Тенгиз Абуладзе прошел за стол и сел, глядя в окно. Небо было в тучах, собирался обычный весенний дождь. Кто-то осторожно открыл дверь. «Разрешите?» — спросил молодой офицер, за которым послал Абуладзе. У капитана было красивое, молодое, открытое лицо. Абуладзе поманил его пальцем. «Заходи, дорогой!» Капитан вошел в комнату. «Проходи, садись», — предложил Абуладзе. Молодой офицер был в растерянности. Он видел этого типа в штатском у себя за спиной еще 10 минут назад, но не знал звания и должности этого человека. «Это ваша группа следит за машиной террориста?» — спросил Абуладзе. «Ты ведь, кажется, прослушиваешь его сотовый телефон?» «Так точно». «После второго разговора ничего необычного не заметил?» Капитан уже понял, что говоривший с ним человек был тем самым неизвестным, который вел переговоры с террористом от имени министра обороны. Перепутать его характерный гортанный голос было невозможно. «Нет, он никому не звонил», — доложил все еще недоумевающий капитан. «А почему?» — спросил вдруг Абуладзе. «Не понял», — смутился капитан. «Что? Почему?» «Почему он никому не звонил? Мы ведь попросили его дать нам лишние 3 часа, избавить сумму денег. Он ведь должен был посоветоваться, как считаешь?» «Да», — растерянно подтвердил капитан. «Но он никому не звонил». «А почему?» «Не знаю». «А ты подумай, подумай, капитан. Может, он их руководитель и сам принимает решение?» предположил офицер, но, заметив скептическое выражение лица своего собеседника, задумался. «Если он сам руководит террористами, то почему находится так далеко? Они ведь могут сбежать с его деньгами», — подсказала Абуладзе. «Да и капсулу им доверять особенно нельзя». «Он... у него другая система связи», — понял офицер. «У него в автомобиле еще один мобильный сотовый телефон с другой системой связи, поэтому он никому и не звонит». «Верно. А засечь его второй телефон вы сможете?» «Если он позвонит нам, да». «Так он нам и позвонит», — разочарованно сказала Абуладзе. «Нет. Найти его телефон нужно без звонка». «Но это невозможно», — развел руками офицер. «Там столько телефонов, мы должны найти один, и именно его. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Мы не знаем даже, какая система связи». «Ясно», — разочарованно пробормотала Абуладзе. «Значит, техника еще не все может». «Мы не можем прослушивать все сотовые телефоны Германии». «Хорошо. Я понял, дорогой. Как тебя зовут?» «Леонид». «Значит так, Леонид. Ты должен сделать все, чтобы выжать из своих приборов максимум возможного. Ведь машину его вы уже смогли засечь. Обращай внимание на разные мелочи. Куда едет, как едет, где останавливается. В общем, на все. Мне нужна творческая работа. Ты меня понимаешь? Не просто сидеть и наблюдать, как все остальные за компьютерами, а творчески осмысливать, какой человек там в автомобиле. Лихач или добросовестный водитель? На какой скорости едет? Как реагирует на обгоны? В общем, все о нем, как о водителе. У тебя машина есть? Есть, улыбнулся Леонид. Значит, ты меня понимаешь. И учти, Леонид, что это будет нашим секретом. В этот момент в дверь постучали. Да, войдите, разрешила Буладзе. В комнату вошел незнакомый человек с усталым выражением глаз. Это было первое впечатление человека, его уставшие и печальные глаза. «Полковник Борисов», — представился он, — «мне приказано прибыть в ваше распоряжение». «Садитесь, полковник», — показала Буладзе на соседний стул и подмигнул на прощание вскочившему Леониду. «Не забудь, о чем говорили». Леонид вышел из кабинета. «Мне сказали, что вы ведете расследование», — начал беседу Абуладзе. «Давайте познакомимся. Я бывший полковник ГРУ Тенгиз Абуладзе». «Пока только начал вести расследование», — признался Борисов. «Хотя нет ничего утешительного». «Давайте по порядку», — предложил Абуладзе. «Давайте», — согласился Борисов. Само нападение на колонну случилось в половине седьмого утра. Во время нападения погибло трое террористов. Сейчас в Муре пытаются установить личности нападавших. Во время нападения тяжело ранен подполковник Ваганов. Убит капитан Буркалов. Исчез с места нападения майор Сизов. Найдены трупы офицеров ГАИ, чья машина была похищена. Один из террористов оказался в больнице. Его привезли двое его товарищей. Несмотря на все предосторожности, им удалось уйти, а раненый в очень тяжелом состоянии сейчас в реанимации. По описаниям дежурного врача, сотрудники милиции составили два фоторобота, которые розданы по всему городу. Я успел побывать и в доме исчезнувшего майора Сизова. Там уже знают о случившемся. Все офицеры жили в одном доме. У Сизова большая семья. Обычная. Жена, дочь, маленький сын. Как вы считаете, он мог рассказать террористам об установленном на контейнер маяке? Теоретически мог. Но у меня пока нет никаких доказательств.